А молодой Уолтер, что сказать о нем? Он избавил своего дядюшку, старика Соломона, от краха. Мастер судовых инструментов снова оживет, обретет надежды на будущее. Но следует признать, Уолтер чувствовал себя униженным и удрученным. Он ни на миг не забывал о той очаровательной девочке, которую нашел плачущей на пустынной улице. Еще не в далеком будущем он безобидно мечтал о завоевании Флоренс. Теперь она была далекой, как никогда. Его еще не расцветшие надежды гибли безвозвратно. Он никогда не сможет быть рядом с той, в кого был влюблен. Поль, вот путь к тому, чтобы действительно стать Домби и сыном и распоряжаться деньгами. Ты уже почти мужчина. Почти. Очень хорошо, мой дорогой. Значит, тебе пора учиться. Домашние уроки не разовьют в тебе необходимые качества. Ты поедешь в самый лучший пансион. Не все, даже очень состоятельные семьи, имеют возможность устроить туда своих детей. Но авторитет Домби так велик, что для нас открыты все двери. А как же Флоренс? Ей будет плохо без меня, а мне без нее. О чем ты говоришь, мой мальчик? При чем тут Флоренс? Ты должен думать только о своем отце и нашем общем деле. Я хотел сказать, что Флоренс... Ничего не говори мне о ней. Она действует на тебя расслабляюще. Ты постараешься многому научиться и быть умным мужчиной, не так ли? Постараюсь. Вскоре Поль Домби уехал учиться в пансион. Дом сразу как-то опустел. Отец много времени проводил в своей конторе. Флоренс целыми днями занималась рукоделием и ждала выходных, чтобы встретиться с братом. Он был для нее утешением и радостью. Иногда она украдкой выбиралась из дома, чтобы посетить своих старых друзей – Уолтера и его дядюшку Соломона. С ними ей было легко и спокойно. Но эти встречи были редким счастьем и составляли личную тайну Флоренс. Даже когда она подолгу не виделась с ними, ей было приятно сознавать, что они есть в ее жизни. Отношения с отцом по-прежнему были холодны, и это тяготило душу. Она чувствовала его неприязнь, и всякое проявление нежности с ее стороны в ответ вызывало либо равнодушие, либо плохо скрываемое раздражение. Но это не мешало ей любить отца. Каждый вечер, прежде чем лечь спать, Флоренс подходила к комнате мистера Домби и благословляла его, осеняя крестным знамением закрытую дверь. Иногда она прислонялась щекой к холодной поверхности, и на дверном глянце оставались следы ее слез.